Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Народное славянское радио, и мы, ведущие программы «Давайте поговорим», Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы с вами, как обычно, находимся на Карбасе Василия Васильевича. И сегодня я предлагаю поговорить с вами об энергии цвета, как это проявляется в нашей жизни и где мы это можем видеть и наблюдать. Лена, как ты думаешь, интересно будет радиослушателям поговорить на эту тему? Я думаю, что, конечно, интересно, поскольку в своей жизни мы постоянно сталкиваемся с цветом. И что такое есть цвет? Тут можно задаться вопросом. Если посмотреть вокруг, то все раскрашено в разные цвета. Что на небе, что на земле, да? А вот в духовном понятии существует четыре изначальных божественных цвета. И основным цветом, из которого выходят все остальные цвета, является цвет тела абсолютной истины. Это так называемый цвет шьяма. И максимально похожи на него два цвета. Это черный и темно-синий, то есть цвет темной грозовой тучи такой. Шьяма – это изначальный цвет, источник всех цветов. А вот основные божественные цвета, которые идут после этого цвета, это черный, белый, красный и золотой. Вот такие четыре основные цвета. Золотой цвет – это основной цвет женской природы, считается цвет трансцендентности, непознанного и запредельного. Белый цвет – это цвет звука ОМ, то есть энергии благости. Красный цвет – это цвет энергии страсти, то есть это цвет такого творческого принципа. А вот черный цвет – это цвет, который содержит в себе все цвета. В общем, это самый загадочный цвет, и о нем мы еще поговорим дальше. Основной гаммой цветов, как мы знаем, принято считать радугу, которую мы иногда имеем счастье видеть на небе, да? И есть также множество оттенков цвета, которые образуются семью вот этими главными цветами радуги. Это то есть такими цветами, как красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Вот такие семь цветов радуги. И каждый из них имеет, конечно же, свою длину волны. Красный он самую длинную и самую низкую имеет волну. А вот фиолетовый является самой высокой и самой короткой длиной волны. Интересно также еще и такое научное определение о цвете. Мы знаем, что в физическом мире нет ни света, ни цвета, а существует только энергия и материя, да? И то, что мы все-таки можем различать, видеть свет и цвета, основывается на том, что наши глаза позволяют нам ориентироваться по неким энергетическим лучам с определенной длиной волн, которые являются частью общего энергетического спектра, да? И самые длинные волны вот этого энергетического спектра, они составляют длину примерно где-то в километр. А вот самые короткие, они нашим, наверное, восприятием не ощущаются, поскольку это всего лишь там 1 триллионная миллиметра. Так что же такое цвет получается? Что цвет – это особенность восприятия нашим глазом разных волн света. И цвет – это волны определенного рода электромагнитной энергии, которые после восприятия глазом и нашим мозгом преобразуются в цветовые ощущения. Вот получается, что цвет – это энергия, такой короткий вывод, да? И как это выражается, и где это можно увидеть, вот всю эту энергию цвета, да? Я думаю, что прежде всего, наверное, в самом человеке можно это увидеть, да, Тань? Да, в самом человеке мы это можем видеть, и все уже сейчас слышали такое слово, как чакра. Так вот, как раз именно в чакрах мы можем увидеть и цвет, и проявление этого цвета в человеке. Что такое чакра? Это энергетические центры, которые работают на определенной частоте и имеют дело с определенной длиной волны, то есть с цветом. И если глубже говорить об этой теме, то в славянской науке о времени существует 9 дней недели, не 7 дней, как это принято в западном календаре григорианском, а 9 дней недели, и каждому дню недели соответствует определенная чакра, а каждой чакре соответствует определенный цвет. И я могу перечислить, то есть понедельник, первый день недели, этому дню недели соответствует чакра исток. Цвет черный, чакре исток соответствует черный цвет. Это не значит, что понедельник, черный день, просто понедельник, как день недели, имеет вибрацию, которая соответствует длине волны, которая именно вот мы нашим глазом воспринимаем как черный цвет. Второй день недели – это вторник, и чакра, которая соответствует этому дню недели, зарод, цвет красный, вишневый, насыщенный. Третий день недели называется у нас третейник, чакра – живот, и цвет соответствующий – алый. Четвертый день недели – четверик, чакра – перси, то есть сердечная чакра, и цвет, который ей соответствует, – золотый. Пятый день недели – пятница, чакра, которой соответствует лада, правое плечо, это вселенская любовь, и цвет зеленый, цвет соответствующий. Шестой день недели – шестица, чакра леля, левое плечо, которое отвечает за интуицию, цвет небесный. Седьмой день недели – седьмица, чакра устья, цвет синий. Восьмой день недели – осьмица, чакра чело, цвет фиолетовый. И последний день недели, девятый, чакра родник, коронная чакра, и цвет соответствующий белый. А вот интересно, как мы практически можем использовать вот эту информацию по дням, неделям и цветам чакры в человеке? Как ты очень, очень можно практически это использовать, и использование, практическое использование этой информации приносит реальные результаты. То есть те люди, которые живут в славянских традициях и придерживаются 9-дневной недели, они могут просто каждый день недели, зная, что в этот день недели, допустим, возьмем понедельник с первого дня недели, первый день недели соответствует чакре исток. Этой чакре соответствует черный цвет. И мы берем и визуализируем такое упражнение. Мы представляем, что мы дышим через эту чакру. И когда мы дышим через эту чакру, мы вдыхаем в себя черный цвет. Именно мы здесь у нас происходит дыхание чакра цвет. Мы вдыхаем в себя черный цвет и представляем, что этот цвет, он вычищает все, что у нас там накопилось негативного. И на выдохе мы вот это все негативное выбрасываем. На вдохе мы в себя втягиваем черный цвет, представляем, что этот черный цвет там все вычищает. Чакра начинает крутиться сильнее, и на выдохе мы выбрасываем весь негатив. И таким образом каждый день недели можно проделывать вот такое вот небольшое упражнение, буквально 2-3 минуты, и это действительно реально работает. Это помогает нам настроиться именно вот на космическую частоту, на которой работает каждый день недели. Вот это практическое применение. И тогда что происходит? Тогда наши чакры начинают работать гармоничнее, и весь вот ахаратный столб, вся эта чакровая наша система, она начинает работать более гармонично, более слаженно. Практическое применение, да? Да, отличное применение. Я думаю, что еще, смотри, можно не только как бы вот один цвет по дням недели применять, а если, допустим, ты в какой-то ситуации находишься, когда тебе нужно, допустим, очиститься от чего-то, вдруг ты в каком-то стрессе пребывал, ты можешь воспользоваться вот этой вот методикой понедельника, да, и вот почистить себя черным цветом через чакру исток, подышать, да? Лена, также по другим чакрам. Допустим, по дням, да, вот если ты знаешь эти правила, то, наверное, можно пользоваться ими в любое время при необходимости. Так это можно делать как? Это же можно делать и в один день все чакры продышивать. Вот. Ну, а можно просто в соответствии с днем недели, в соответствии с чакрой. Это все приносит результат, да. Дыхание по чакрам полностью вот по столбу тоже очень хорошая практика. Здесь, получается, работаешь и с цветом, и с чакрой. Угу, угу. Смотри, а вот еще у меня такой вопрос, поскольку мы коснулись тела человека, вот существует еще у человека аура, а вот почему она бывает окрашена в разные цвета у человека? Ну, я думаю, что это тоже зависит от того, это мое мнение, зависит от того, какие чакры у человека работают. А если мы посмотрим вокруг, мы же видим люди, которые живут просто только материальными заботами, и тогда у них работают только первые чакры, первые две чакры, и у них в ауре будут преобладать именно цвета этих чакр. А если человек уже более осознанно идет по пути духовного развития, у него, то есть он поднимается в своем духовном развитии выше, он в таком случае способен воспринимать уже энергии более высокого уровня, которые идут через верхние чакры. Я, если, допустим, такое счастье, что есть люди, которые могут воспринимать энергию девятой чакры, коронной чакры и чакры, допустим, чело чакры, устье горловой чакры, это уже очень высокий уровень. Тогда аура у них будет светиться вот этими цветами: синий, фиолетовый, белый. Угу. Ну и, наверное, я так думаю, что вот эти эмоции человека тоже отражаются на цвете ауры. Если человек там живет в какой-то ненависти, то, наверное, у него будет присутствовать там больше черного цвета в ауре, да? Больше черного цвета и больше красного, вот тоже объясняется, почему красный, красного цвета. А потому что вот оно, вторая чакра, чакра зарод, а соответствует вторнику. А вторником управляет, если глубже пойдем эту тему, вторником управляет планета Марс, а по славянской традиции это Арей, и идет цвет красный. То есть цвет агрессии, он красный цвет, правильно? Ну да, но, по-моему, красный цвет еще и может быть цветом любви или нет? Нет, Лен, цветом любви нет. Это вот именно красный цвет, это... Цвет агрессии, потому что соответствует планете Марс. Может быть, разные оттенки еще. А какой тогда цвет любви? Цвет любви? Да. Лада, правое плечо, день недели пятница, а цвет будет зеленый. Зеленый – это цвет космической любви. Угу. Не той любви, которая у нас на планете, а именно зеленый цвет. Поняла, божественный, любви. Да, именно божественный. Космической любви, да. А красный, получается, да, поскольку мы говорим, что земная любовь, она эгоистична, то есть это вот получается, да, правильно, это, Лен, что это тогда красный всего не цвет, страсть, вот, это вот, да, больше. Да, да, именно. Ну, такая земная любовь в нашем общем бытовом понятии. Да, вот разобрались с цветами. Понятно. Ну что ж, прекрасно. Вот мы с тобой поговорили о человеке, да, о цвете в человеке. А ведь цвет, он еще и является носителем информации в жизни человека, да, и также он как символ используется, то есть информация о предметах или явлениях, там, окрашенных в определенный цвет, они объединяются в образ, который делает из цвета символ. И этот символ может, точнее, этот символ меняет свое значение от ситуации, но всегда понятен, он может быть даже как бы неосознан, но принят подсознанием. И вот здесь мне хотелось бы поговорить о цвете в живописи. Вот как использовался цвет в живописи и как было его воздействие на смотрящего, допустим, картину, да? Вот если взять как бы эстетическое удовольствие, которое мы там получаем или не получаем от живописи, то эстетика, она выражается в искусстве, хоть оно состоит не только из цвета, но и формы, и сюжета, да, вот картина. Но мы, не зная почему, иногда можем сказать, что это там красиво, а это, допустим, искусством не является. Вот. И, то есть как бы воздействие не только сюжета на нас производит в живописи, но и также цвет. Да? И вот об этом, о воздействии цвета и вообще о цвете как таковом в живописи, вот, очень хорошо было исследовано Казимиром Малевичем. И произошло это в конце 19-го, начале 20 века. И чем знаменито вот это время? Вот мы на минуточку остановимся на именно том времени, чтобы поговорить уже о том, что сделал Малевич. И здесь хотелось бы сказать, что рубеж конца XIX и начала XX века – это время необычайного подъема в России всех духовных сил, абсолютно всех, можно сказать, и ангельских, и даже демонических. Это был какой-то прорыв, вот некий такой русский ренессанс, русское возрождение. И в этот прорыв хлынул гений нации. И начало XX века, что это было за время, это было время очень таких ярких имен. Это были и художники бубнового валета, это был Кончаловский, Фальк, Машков, там русский сезонизм, это были художники «Золотого руна» и так далее. И это было удивительное соцветие имен, и как бы Россия удивлялась и сама себе в это время, но она также и удивляла и то огромное пространство вокруг себя. Она удивляла это пространство, как мы знаем, дягилевскими антрепризами, открытием русского искусства именно. И она удивляла себя также и процессами в культуре, которые внутри нее происходят. А почему вот эти вот процессы начали происходить и откуда они берутся? И вот здесь вот такое маленькое отступление от темы цвета для того, чтобы понять вообще, что происходило в то время, мы поговорим о том, что как видит человек мир. Вот если взять время, допустим, там древнее, да, там от, например, там Римской империи, что ездили в те времена на там, лошадях, да, на повозках, лошадях. И вот этот период, можно сказать, восприятия мира в таком движении, он от, например, там, древнего мира до конца XIX века, да, вот, до тех пор, пока еще ездили на лошадях. Да, и он начинает этот период меняться, когда люди начинают уже там изобретать автомобили, там начинают ходить поезда, там поднимаются там дирижабли в воздух, и тогда происходит вот изменение вот этого ритма передвижения, то есть картина мира, которая перед глазами человека проистекает, она начинает меняться. Вот. А до этого был огромный период, когда фактически люди разных поколений, они находились в одном и том же ритме передвижения и видели одни и те же картины мира. И, то есть восприятие мира и рассматривание мира, оно вот от этого движения зависело. И вот эта картина мира, она начинает меняться вот в конце XIX века. И получается, что точка восприятия мира и точка зрения решительно изменяются. И получается, что это уже новое сознание, это новое представление о пространстве, в котором живет человек, это другое уже представление о времени. И не случайно вот новые художники того времени называют себя футуристами, то есть людьми, которые устремлены взглядом вперед, то есть художниками будущего. Да? И вот такой взрыв новый, предложение мысли о времени, конечно, Россия переживала в то время. И не только переживала, но создала такой передовой отряд философов и очень смелых, ищущих нового языка людей. А в России, Лена, среди художников, кто был ярким представителем этих людей? Ну, мне бы хотелось бы здесь поговорить, поскольку мы говорим о цвете, да, то я бы поговорила здесь о Казимире Малевиче. Вот он как раз и был вот в группе этих людей и был таким ярким представителем. И здесь вот сразу можем мы отметить, почему это так, да? Вот в 1913 году возникает идея постановки футуристической оперы с очень броским плакатным названием «Победа над солнцем». Ну, по тем временам получается естественно, что если уж победа, то непременно над солнцем, да? И вот при создании этой оперы Малевич пишет декорации. И особенно здесь интересна была декорация из второго действия второго акта, где Малевич написал задник для этой сцены, а на этом заднике были нарисованы разные фигуры, и в том числе был нарисован большой черный квадрат. И вот когда вот он это написал, то что-то внутри щелкнуло Малевича, то есть что-то очень потрясло его, когда он увидел это. Он снял этот задник И то, что было нарисовано на этом заднике, он закрасил белым. Получилось, что на фоне этого огромного белого полотнища большой черный квадрат. И Малевич был так глубоко потрясен собственной работой, он интуитивно это почувствовал. И от возбуждения, от сознания того, что он сделал, от сознания этой работы, он даже заболел. И у него было такое нервное потрясение, что началась лихорадка, была высокая даже температура. И несколько дней он не мог ни пить, ни есть, ни спать, он находился в лихорадочном состоянии. Он был, конечно же, абсолютно адекватным и стабильно психически человеком, но то, что он увидел в этом квадрате, да, вот то, что он создал, и вот это то, что интуитивно пришло, оно его вот довело до такого вот нервного потрясения, такого возбуждения. И изначально вот написание этого черного квадрата, оно является началом искусства Казимира Малевича, которое он назовет супрематизмом. А почему именно супрематизм? Что значит это слово? Почему, главное, откуда взялось оно, это название? Ну, супрематизм – это доминантное искусство. То есть слово «супре» – это доминанта. И супрематизм – это доминанта. Но доминанта чего получается? Не просто как бы доминирующийся, вот, а именно вот он имел в виду доминанта цветовая. Мы знаем, что у многих художников в мире есть цветовые доминанты, да, вот, например, там у Матисса цветовые доминанты, у Ван Гога соответствующие, там у многих там художников есть, да, других. Но Малевич, его подход к цвету, понятие его цветовой доминанты, оно в корне резко отличается от привычного, да, представления о цвете, которое существовало до этого времени. И здесь можно сказать, что которое существовало до черного квадрата. Вот этот вот черный квадрат, он как бы разделяет вот эти периоды. Потому что раньше цвет был всегда привязан к какому-либо мотиву на картине, да, вот, потому что цвет так или иначе, даже вот у тех же там авангардистов, кубистов, футуристов, он все равно каким-либо образом был связан с некой формой, да. А вот у Малевича уже цвет теряет связь с этой формой, и с этого момента начинается уже работа Малевича над его единственной, новой, именно принадлежащей ему идеей изображения цвета форм. И вот это вот называется супрематизм. Это изображение на плоскости холста цвета форм. А что значит вот цвета форма? Ну, как говорил Малевич, что цвет как таковой не ассоциирован ни с каким предметом. То есть он не ассоциируется там ни с изображаемой там чашкой, ложкой, головой там, или там собакой, там цвет черный, красный, белый, синий, желтый. Цвет как таковой, он имеет самостоятельное содержание. И вот Малевич как раз видит, что это содержание именно энергетическое содержание. Мы об этом вот как раз и говорили, что цвет – это энергия. И вот Малевич к этому пришел вот через написание черного квадрата. И цвет – это еще как Ван Гог понимал, он просто делал как бы другие сюжеты, да, вот у Ван Гога очень много цвета, значит, в его картинах. А Малевич говорит, что цвет имеет свое именно энергетическое содержание. Есть цвета более активные, есть цвета менее активные. Но в любом случае цвет имеет содержание. И вот чтобы нам поговорить о содержании цвета, вернемся к черному квадрату. И вот здесь можно отметить, что все, кому посчастливилось увидеть настоящий подлинник вот первого вот этого черного квадрата, он, к сожалению, сейчас находится в запасниках Третьяковской галереи и не выставляется. И вот те, кому посчастливилось, они были глубоко потрясены именно вот увидением той энергетикой, которая исходит из этого черного квадрата. Тем более, что это не совсем даже, кстати, квадрат. И черный цвет не совсем черный, а белый не совсем белый. И вот Малевич сам сделал 3 копии черного квадрата, и ни один раз больше он не мог повторить вот той энергетической мощи, которая была в первом случае. И вроде бы он сам делал эти копии, но не мог добиться уже больше вот той мощи излучения вот этого черного цвета на белом цвете. Вот, и это очень активной формы квадрата на столь же активной форме белого цвета. Вот это вот черное на белом, как максимальные знаки активности цветоформ. Вот, кстати, мы и говорили о том, что черный и белый цвет – это божественные цвета, да? Вот. И черный квадрат, он оказался началом нового художественного алфавита. А вот прежний художественный алфавит был создан Джотто. Он заключался в том, что искусство как театр, искусство как действие, искусство как описываемое неким художественным образом мир, то есть это как бы изображение. А вот в черном квадрате уже никто ничего не описывает. Это уже чистая энергетика цветоформ, это уже другой художественный язык. И он не отменяет предыдущего вот этого художественного алфавита, он его не отменяет и сейчас, да, он существует параллельно. И этот язык, он, можно сказать, не был и тогда понятен многим, и сейчас он не всем понятен, да, и он, для того, чтобы понять этот язык, нужно быть подготовленным и подняться на соответствующий уровень сознания. И в свое время и до сих пор черный квадрат вызывает критику, уже более 100 лет, да, об этом спорят. А вот откуда эта идея вот такого нового художественного языка появилась у Малевича, и случайно она в нем родилась или не случайно, и был ли у нее прецедент какой-то, да? И, скорее всего, наверное, этот прецедент находится в глубоком прошлом, забытом ныне, ну, может быть, не всеми забытым, но, тем не менее, это очень древняя китайская художественная конституция или художественный алфавит, который называется багуа. А интересно, что это такое багуа? И в какой сфере мы можем использовать этот алфавит? Ну, если как бы кратко об этом сказать, что система багуа говорила о том, что все, что существует в нашем мире, это есть союз неба и земли. Это есть два главных понятия. Есть понятие неба и есть понятие земли. И вот отсюда происходит все. Небо, оно изображается сферой или кругом, поскольку небо безначально и бесконечно, как нам известно, да? И небо имеет два цвета. То есть вот круг, он имеет изображен в двух цветах. Это один цвет синий, это цвет воды, цвет оплодотворяющей влаги такой насыщенный. И второй цвет – это цвет черный, потому что любой максимальной концентрации цвет, он является черного цвета. А небо – это максимальная концентрация света. Поэтому небо изображается синим кругом, как стихия, и вторым – это черным кругом, как сущность. Вот. А Земля, она, значит, имеет другие характеристики. Небо, оно не измеряется, оно безначально бесконечно, а Земля, она всегда замеряема, да? Она в том числе имеет еще и 4 времени года, 4 ориентира, там, север, юг, запад, восток. То есть символически Земля изображается в этой системе квадратом, имеет 4 равные стороны. И, соответственно, как, значит, небо, она, Земля имеет свои цветовые характеристики. Вот в системе багуа Земля, она, один квадрат изображается желтым цветом, а другой, поскольку стихия Земли огня, он изображается красным цветом. То есть цвет Земли желтый и цвет Земли красный. Вот два таких цвета используются. И вот как раз этот символизм, он говорит о том, что как бы как небо может принимать на себя цвет Земли, так и Земля может принимать на себя цвет неба. И вот как раз черный квадрат Малевича, он и говорит о том, как о максимальной концентрации чего-либо, то есть как бы соединение Земли и неба. Вот такой вот посыл несет вот этот вот черный квадрат. Да? И вот еще здесь можно сказать, что в даосизме очень важно было и белый цвет. То есть белое – это не просто белое, то есть в дао – это безначальность и бесконечность. Это все, это как бы абсолютно все и ничто, это то, что откуда все родится, это как бы про материю. И поэтому вот так вот на нас воздействует, наверное, вот это вот соединение белого и черного в работе Малевича «Черный квадрат». То есть это вот соединение божественных цветов, соединение неба и земли. А какую сферу применения может иметь новый алфавит цветоформ? Ну, как оказалось, он имеет достаточно широкую сферу применения, которую только можно себе представить, да? И после того, как Малевич сделал цвет непредметным, а начал изучать его просто свойства цвета, да, эстетические, там, медицинские, психологические, энергетические, то заработала уже совсем другая машина, совсем другие рычаги начали работать. И вот примером тому может служить вот тот эксперимент опытный, который проводил Малевич на довольно небольшом пространстве в комнате. Он делал несколько перегородок, которые раскрашивал в разные цвета. Например, одна там была комната покрашена в красный цвет, другая там в полосочку, там, третья в синий, там, зеленый, красный и так далее. Да? Вот. И в этих помещениях цветовых художник размещал машинисток, которые должны были печатать, выполнять свою работу. И он наблюдал вот за воздействием цвета вот во время вот работы в этих условиях. И дальше он, значит, записывал такие свои исследования, что, например, у Марьи Николаевны насморк начнется через 6 часов, у Елены Михайловны кашель начнется через 2 или 3 часа. То есть он изучал влияние вот этой цветовой среды, этой цветоформы, внутри которой находился человек, на его психологию, на его психическое состояние. И это был как бы необычный такой эксперимент, который был очень важен для медицины. И вот еще можно отметить, что все-таки Малевич состоит из-за одних гениальных открытий. У него работы есть о том, даже что такое белый цвет. Отдельно такая работа есть. Можно ее найти в интернете. То есть как белый цвет, кстати говоря, опасен в больничных условиях, как он психологически влияет на больного и как он может усиливать боль. Вот это очень интересное такое замечание про белый цвет. Вот. И еще Казимир Малевич создает принятый во всем мире медицинский халат малахитового цвета, который вот мы до сих пор используем. И если кто не знает, то оранжевая куртка железнодорожных рабочих, которые вот там чинят пути, там либо работают на дорогах, либо даже там, значит, иногда там просто убираются во дворах в таком цвете одежды. Этим тоже как бы мы обязаны Малевичу созданием вот такой оранжевой куртки. Он занимался прозоодеждой, и, то есть создавал производственную одежду, и вот этот апельсиновый цвет художник определил как цвет вот куртки, несущей информацию. То есть когда человек вот в такой куртке одет, то тут ясно, что, значит, здесь работают, сюда, значит, не ходи, ходи туда, да? Вот. Ну, о том, что цвета, различные цвета используют в спецодежде, это мы видим вокруг в нашей повседневной жизни. А о том, что цвет в одежде влияет на настроение человека, уже, думаю, тоже многие знают об этом. Потому что ученые-психологи проводили исследования, и они доказали то, что цвет оказывает не просто сильнейшее влияние на самочувствие человека, его работоспособность и настроение, но даже и на психологическое и психическое состояние. И цвет одежды, что интересно, воздействует на состояние человека независимо от того, хочет он этого или нет. И еще такой момент интересный. Сибирские шаманы относились к гамме цветов как к инструменту воздействия на психику человека. Здесь мне хочется все-таки разобраться до глубины, каким же образом, вот вроде бы цвет – это то, что нематериальное, воздействует на нас совершенно материальные предметы. Оказывается, вот ты в начале передачи, Лена, об этом сказала, что длина световой волны, которая воспринимается нами как конкретный цвет, это и есть сам цвет. То есть что такое цвет? Это энергия. И в зависимости от того, какой длиной волны обладает эта энергия, мы воспринимаем тот цвет, другой там и прочее. Да? Но так же, как энергия, эта волна, имеет свою частоту. И наш мозг, тоже уже известный факт, наш мозг тоже имеет свою частоту. И вот когда частота колебания волны, то есть частота колебания цвета, совпадает, вступает в резонанс с частотой колебания нашего мозга, то нам этот цвет нравится. А если частота колебания цветовой волны не резонирует с частотой, с частотной характеристикой импульсов, которые генерирует наш мозг, тогда нам этот цвет не нравится. Вот все очень просто, настолько просто, и поэтому здесь можно объяснить, почему, то есть можно понять, можно сделать для себя вывод, почему одному человеку нравится этот цвет, а другой стоит рядом, нет, мне не нравится, и даже родственники вроде бы. Одному нравится этот цвет, другому нет, а потому что частота колебания мозга у каждого человека чисто индивидуальная. Так ведь оно? Ну да, вот. Да. И здесь из всего, что я сказала, у меня возникает вопрос, почему в русской традиции все-таки отдается предпочтение одежде из белого льна, то есть одежде белого цвета? А вот если вокруг посмотреть, то как бы видно, что не только белую одежду носили, и, скорее всего, белый-то сейчас мало носит одежда, в основном цветная, и вот по разным народным традициям мы больше все-таки видим в быту цветную одежду у славян. Ну, конечно, в повседневной одежде, которую носили наши предки, были использованы самые разнообразные цвета и оттенки. Но то, что касается обрядовой, вот я хочу сказать про обрядовую одежду, она все-таки была белого цвета, потому что считалось, и оно действительно так есть, это помогает восприятию тайнодействия, происходящего на обрядах. И вышитый на рубахе красный или реже бывал синий орнамент, он имел сакральные ключи и помогал слиться с миром яви. То есть мир яви считается, что он отворяется во время тайнодействия, то есть во время обряда. И вроде бы вот белый цвет, он нейтральный, никакой белый цвет. Однако по славянским народным представлениям белый цвет – это абсолютная свобода от всех препятствий, свобода для всех возможностей. Белый – это также разрешение проблем, это также новое начало. А вот интересно, черный цвет, как противоположный, как антагонист белого, он выражает идею ничто. Ничто, как абсолютный отказ, как смерть или как нет. И здесь, что характерно, вспомним давайте, что знамена анархических или нигилистических союзов, они всегда были черного цвета. А считалось, допустим, что, опять же, вернемся к славянской одежде, что красная рубаха, допустим, да, или зеленая рубаха, они как бы искажают цвет ауры, исходящий от человека. И во время проведения какого-то обряда человек должен был всегда стоять в белой одежде. Почему? Потому что когда начинался обряд, перед проведением обряда всегда нужно было очистить место, очистить пространство. И, понятно, очистить самого человека, в отношении которого планировалось провести обряд. И человек, ведь мы понимаем, что проводил обряд, это обрядодей, жрец, то есть человек высокого энергетического уровня, и когда он чистил человека, очищал его ауру, то он потом, по следам, которые оставались на белой рубахе, он мог сказать, готов ли человек к тому обряду, который должен был над ним совершиться, или не готов. То есть это было как вот еще как информационное поле, вот эта белая рубаха, которая была одета на человеке. Вот. И еще раз скажу, что цветная рубаха, если была бы одета во время обряда, то она бы искажала цвет ауры, который исходил от человека. И здесь трудно было бы сказать, трудно было бы определить, имеет этот человек, допустим, в синей рубахе или в цветной рубахе, духовную готовность к обряду, или же его помыслы находятся в смятении, он еще на пути становления, и не стоит ему проводить, допустим, этот обряд и давать какое-то высокое посвящение. И еще важно такое, что люди, когда они приходят на обряд, они все-таки хотят воплотить в нем и свое самовыражение. И в то же время, вот если мы на себя посмотрим, мы с вами самовыражаемся каждый день, и мы на это имеем право, одевая каждый день одежду разного цвета, но считается, что, например, выбор одежды зеленого тона характеризует, что произошла чрезмерная самопереоценка. А если мы одеваемся в желтых тонах, то это свобода и тоже чрезмерная. Красный цвет говорит об уверенности в себе, но иногда и о наглости. Голубой цвет говорит о достигнутом удовлетворении или стремлении не выделяться. Серые цвета предпочитают те, кому присуща повышенная чувствительность или грубость. Вот. А наше право, мы имеем право самовыражаться в традиции. Но для этого, в принципе, нам наша традиция дана для того, чтобы мы ее развивали, и для того, чтобы мы ее изучали и проявлялись в ней, почитали и проявлялись в ней. Но, однако, когда мы приходим на обряд, когда мы приходим к богам, здесь излишество ни к чему. И во время обряда все-таки, Лен, я считаю, что одежда была белая, чисто белая. Угу, понятно. Я так думаю, знаешь, вот прямо вот сразу здесь отмечу, наверное, вот преемственность этой белой одежда сейчас присутствует как раз и в христианстве, между прочим. Вот при крещении одевают всех в чисто белые рубашки. Наверное, вот это вот корни имеет как раз из нашего славянского прошлого. Да, да, конечно, потому что знания эти, они же никуда не девались, они передавались, и они присутствуют сейчас, да, в христианстве. Многое мы видим, чего нашего в христианстве. Угу. Ну, вот характеристики цветов очень интересные. Ну, кстати говоря, частенько бывает, они разнятся. И вот здесь вот надо подумать, почему такие бывают иногда противоположные даже характеристики цветов. Ну, об этом можно много найти информации в интернете, характеристики цветов. Но мы озвучили то, что, как говорится, озвучили, да? И вот здесь я еще, вот ты про одежду говорила, про цвет флага черного, да, у анархистов. Но мне кажется, вот анархисты использовали этот черный цвет еще потому, что как бы это цвет всевозможности, из него может выйти все, что угодно. То есть они его использовали как цвет вседозволенности. То есть что хотим, то и воротим. Да? Поэтому, наверное, черный цвет. Ведь мы же говорили о том, что черный цвет, он самый таинственный цвет, и он, между прочим, божественный цвет, поэтому его антагонистическим я бы не стала называть. И вот именно черный цвет, это, если относиться к нему правильно, то он дает очень много. Из черного цвета, как мы говорили, вышли все цвета, которые присутствуют в нашем материальном мире. Черный цвет – это еще также может являться и созиданием, и обучением, и предвидением, и содержательностью, и прозорливостью, там, и тайной, и властью, и так далее. Но чтобы понять вот истинное значение черного цвета, то нужно находиться на высокой ступени духовного развития. И вот в плане одежды я хотела бы заметить, что очень часто у нас люди носят черную одежду, да, вот обратила на это внимание, что черный цвет, особенно там, там во власти, особенно в вечерних туалетах он присутствует, да, а получается, чтобы носить вот этот вот черный цвет, человек должен находиться на соответствующей высокой ступени духовного развития, тогда он может вот носить свободно этот черный цвет, он понимает, да. А если он не занимается там духовной практикой серьезной, да, то черный цвет нужно подумать, в общем-то, носить ему или не носить, потому что есть такое мнение, что этот цвет очень любят тонкие сущности, которые липнут на него. И если нет духовной силы, чтобы эти существа не приближались к одежде черного цвета, то лучше его не носить, иначе может быть очень много разных беспокойств, неприятностей и так далее. Да, но все-таки вот в большинство людей, вот так в быту, в повседневной жизни, черный цвет у нас ассоциируется с чем-то неприятным, нехорошим, негативным. И доказательство какое, допустим, вот такое выражение «черная зависть» известно всем, да? Что это за чувство «черная зависть»? это чувство человека, при котором он негативно относится к достижениям и успехам или везению другого человека или вообще людей. И это чувство съедает его изнутри до такой степени, что он желает другому зла и всяческих неудач вплоть до смерти. То есть вот оно понимание в повседневной жизни черного цвета. Ничего хорошего с черным цветом мы не связываем. Ну, это вот наше как бы узкое понимание, я так думаю. Это то же самое, что как понимание буквицы «зело». Понимаешь, что это есть зло, да, вот что такое мы с тобой говорили о зле. То же самое и с черным цветом. Это как бы бездна непознанного, это как бы бездонность какая-то. И это, я думаю, что вот как раз ассоциация с буквицей «зело», с буквицей «злом». То есть ты должен шагнуть в это непознанное, то есть познать этот цвет. Поэтому как бы он тебе не ясен, и поэтому все негативное связывается с черным цветом. Так же, как, например, и на похоронах там люди одеваются в черный цвет, да, тоже. Ну, а все-таки, может быть, это имеет еще такое воздействие, как я сказала, когда рассказывала, почему нам не нравится, одним нравится этот цвет, другим не нравится какой-то определенный цвет. Каждый человек воспринимает вот именно вот эту частоту колебания этого цвета, и частота колебания цвета черного, возможно, она не очень резонирует с нашим с частотой колебания нашего мозга. Может быть, все-таки нашему мозгу гораздо приятнее частота, с которой колеблется какой-то золотой или солнечный свет. Может быть, вот это вот, потому что если вот у нас есть выражение такое «солнечный человек», оно сразу, когда мы произносим, возникает такое приятное чувство, приятное ощущение, и мы понимаем, что солнечный человек – это светлый человек, который стремится к добру, любви, к духовному росту, вне зависимости от религии, политических или этнических различий. И солнечные люди, вот когда мы говорим, это название, которое устоялось в отношении людей, которые излучают позитив. И я думаю, что все-таки солнечный, желтый, оранжевый цвет, значит, частота колебания этого цвета, она резонирует с частотой колебания большинства людей. И может быть, не все так плохо, что все-таки нам нравятся больше солнечные люди, чем черная зависть. Ну, это все, в общем-то, связано, я думаю, с сознанием человека. Нет плохих или хороших цветов. У природы нет ничего плохого или хорошего. Все в гармонии находится. И поэтому от уровня сознания мы уже и воспринимаем все цвета так либо иначе. Это наша школа развития, цветовая такая гамма. Вот я так вижу. О цвете можно говорить вообще-то очень много. Это такая достаточно большая тема, и воздействие цвета на человека обширно. И мы вот еще не поговорили о таком важном направлении, как цвет и звук, но это тема отдельной передачи. Сегодня мы об этом не будем говорить. И, в общем-то, все окрашивает себя в тот или иной цвет, да, и человек, между прочим, он тоже может излучать энергию разных цветов, как мы об этом тоже сегодня говорили. И для чего вообще нужны вот эти все цветознания человеку? Что дает вот взаимодействие с цветом, там, как энергии? И я так думаю, что знание энергии цвета и принципов его воздействия дает возможность человеку раскрасить свой мир в любимые цвета, вот те цвета, которые резонируют с ним, как Татьяна говорила, да? И также мы видим, что взаимодействие с цветом имеет различные полезные действия для здоровья и счастья в жизни человека. Вот такое мое заключение в нашей сегодняшней передаче. А я хочу, Лена, пожелать нашим радиослушателям послушать песенку Эдиты Пьеха, которую она пела в молодости давно-давно. Песня, там такие слова были: «Я раскрашу целый свет в самый мой любимый цвет». И дальше она рассказывает, в какие цвета и что она красит. Интересная песенка. И благодарю радиослушателей за участие в нашей передаче, за внимание к нашей передаче. На этом хочу попрощаться. Да, и я прощаюсь также с радиослушателей. Спасибо всем за участие и благодарность тебе, Татьяна, за нашу сегодняшнюю прекрасную беседу. И пожелать хочу всем всех благ. До свидания, дорогие радиослушатели. До новых встреч. Пишите нам по адресу Народное славянское радио. Передача «Давайте поговорим» Елене и Татьяне. До свидания, до новых встреч. Штурмовать далеко море посылала нас страна.